Другие мужчины в баре повернули головы в сторону, надеясь на то, что их не узнают, а затем тоже начали пробираться к выходу. Коренастый хозяин протянул руку Мегре. — Комиссар, если вы пришли по поводу Пьеро, которого ищете... Он нарочито громко произнес эти слова, выделив особо комиссара, чтобы все сидящие в зале могли услышать о его приходе. Освещение здесь было фиолетовым, но свет прожекторов падал только на площадку для танцев, поэтому невозможно было различить сидящих за столиками или в кабинках, а лица танцующих приобретали нереальные призрачные оттенки. Музыка играла, не переставая, и пары двигались ей в такт, но разговоры за столиками стихли, и все глаза устремились на массивную фигуру Мегре, который искал свободное место. — Вы хотите сесть? — Да. — Сюда, сюда, комиссар! Хозяин выкрикнул эти слова так, как зазывало на ярмарке, приглашает посетить его завешанный разноцветной тканью балаган. — Что будете пить? Я угощаю. Все происходило так, как ожидал Мегре. Он ко всему этому давно привык. Рюмку виноградной водки. — Одну порцию старой виноградной водки для комиссара Мегре. На висячей эстраде расположились четыре музыканта в черных брюках и темно-красных рубашках с длинными пышными рукавами. Пьеро не было. И, замещая его, одному из музыкантов приходилось играть то на саксофоне, то на аккордеоне. — Это со мной вы хотели поговорить? — спросил хозяин. Мегре покачал головой, глядя на эстраду. — Тогда с музыкантами? — С тем из них, кто лучше других знал Пьеро. — В таком случае вам нужен аккордеонист Луи. Он руководитель оркестра. Через четверть часа у них будет перерыв, и он сможет на минутку спуститься к вам. Надеюсь, вы не очень спешите. Еще пять или шесть человек решили выйти подышать воздухом, но Мегре не обращал ни на кого внимания, спокойно глядя на сидевших в зале, и они, наконец, смогли вернуться к своим разговорам. В Дансинке было немало девиц, но ни одна из них не искала здесь клиента. Они пришли сюда танцевать, многие своими парнями, и танец, как священный ритуал, поглощал их целиком, без остатка. Некоторые закрывали глаза от наслаждения, другие танцевали щека к щеке с своими кавалерами, но при этом их тела почти не прижимались. Здесь можно встретить продавщиц или машинисток, которые тоже пришли ради музыки, ради танцев, и совсем не видно праздных зевак, подгулявших парочек, заглянувших сюда из любопытства и из желания приобщиться к блатному миру. Во всем Париже найдется лишь 2-3 таких дансинга, где лимонад заказывают чаще, чем алкоголь, и их адреса известны только посвященным. Четверка музыкантов невозмутимо сидела наверху, и Мегре не мог угадать их мысли. Аккордеонист, красивый черноволосый парень лет 30, с бакенбардами на испанский манер, напоминал героя и любовника из кинофильма. Служащий в фартуке с большим карманом собирал плату за танц. Пары оставались на площадке в ожидании танго, последнего танца до перерыва. Лучи прожекторов, фиолетовые и красные, выхватывали из темноты макияж на лицах женщин и обесцвечивали рубашки музыкантов, наконец отложивших свои инструменты. Хозяин сразу позвал аккордеониста, которого звали Луи. Бросив взгляд в сторону столика, за которым сидел Мегре, музыкант решил спуститься в зал. — Присаживайтесь, — пригласил его комиссар. — У нас не больше 10 минут для разговора. Этого хватит. Вы что-нибудь закажете себе? Нет, ничего. Воцарилась тишина. На них устремились взгляды сидевших с другими столиками. Мужчины толпились у стойки бара. В некоторых кабинках остались одни женщины. Они приводили себя в порядок. Луи заговорил первым. — Вы попали пальцем в небо, — со злобой проговорил он. — С Пьеро? Пьеро не убивал Лулу. Всегда обвиняют совсем не тех. Почему он исчез? Он не такой идиот, как некоторые. Он знает, раз шим занялись, то не отпустит. Вы бы на его месте, небось, тоже не хотели, чтобы вас арестовали. Пьеро ваш друг? Да, он мой друг. И я знаю его гораздо лучше, чем другие. Возможно, вам известно, где он сейчас. Если бы знал, то не сказал.